Часть пятая. Старшей школе нет конца. High School Never Ends. Песня американской поп-панк группы Bowling for Soup. Рассветное солнце освещает незнакомую мне комнату с белыми стенами и белыми одеялами, где четыре девочки устроились на односпальных кроватях, напоминая мне о студенческой жизни, которой до недавнего времени жили многие из моих соперниц. «Проснись и пой», говорит Рики, одаривая меня яркой трезвой улыбкой. Она полностью оправилась после первой ночи. Помнится, и мне доводилось быть на ее месте, хотя я помню и то, с каким ужасом каждый раз ломала голову над всем, что успела натворить в пьяном угаре. Рики же проснулась с уверенностью девушки, никогда не сожалеющей о своих решениях. Как только мы приехали в особняк, Рики сразу же попросилась ко мне в соседки, и мы оказались в одной спальне с Кендалл из Сан-Диего, которая занималась продажей ПО, и Энди бухгалтершей. Кендалл – темноволосая, темноглазая, начинающая инфлюенсерша в Инстаграм. Она выглядит, как будто может меня убить, и глазом при этом не моргнет. Ей 30, что, казалось бы, должно сделать ее моей союзницей, но пока что в мою сторону от нее только холод и еще немного холода. Зато Энди дружелюбная, хотя немного неловкая. Ей 27, у нее огонь в глазах, она старается изо всех сил и самую малость перебарщивает. А еще у нее такие тонкие запястья, что я легко могу обхватить их рукой. Они обе мне сразу же не нравятся по разным причинам. Часть этих причин, возможно, ничем не обоснована. «Ну что, по мимозе?» — говорит мне Рики, пока мы все старательно штукатуримся макияжем. «Я до смерти хочу мимозу». «Я за мимозы», — отвечает Энди, хотя с ней никто не разговаривал. Алкоголь на проекте был доступен круглосуточно. И хотя ограничения все же были, нас никогда не отговаривали от выпивки. Каждый вечер на единственный был похож на прогулку через городской колледж в 2 часа утра. «Я не могу начинать пьянствовать с 9 утра», — говорю я. «Я же старая. Забыли?» «Старая», — посмеивается Кендалл из постели. Я не знала, что она проснулась. «Не могли бы вы все заткнуться и свалить к чертям из моей комнаты?» Она отворачивается от нас, и Рики тихонько смеется. Моего терпения хватает примерно до середины общего завтрака, приготовленного Арианой и Кэдди. Потом я не выдерживаю и все-таки начинаю пить, просто чтобы отвлечься от окружающей меня пустой болтовни о Маркусе и макияже, и липких сиськах. Мой выбор падает на кровавую Мэри, потому что я пытаюсь сдерживаться. Шарлотты сегодня с нами нет, зато есть Генри, и как бы я ни старалась игнорировать его присутствие, все равно ощущаю, что он рядом. При свете дня небрежность всего, что нас окружает, становится очевидной. Растрескавшаяся, явно нанесенная в торопях краска на стенах, всегда в цветах, которые для своего дома вряд ли выберешь, но которые будут ярко смотреться по телевизору. Я слышала, что когда не идет съемка, в особняке живет какая-то семья, и их ежегодно выселяют на 2 месяца, чтобы превратить дом в полноценную съемочную площадку для единственной. Сам по себе дом открытый, с баром, фойе, перетекающим в огромную гостиную и просторную кухню. Там, где в лучшие времена располагалась бы столовая, еще одна съемочная зона, заполненная диванами. Рабочий кабинет и одна из спален в глубине дома были освобождены под ИВМ. Мебель большей частью чрезмерно мягкая и слишком яркая. Ужасающий декор. Занавески, не обязательно на окнах. Картины, атмосферные светильники в избытке. На стенах местами висели камеры, но от них скрыться было куда легче, чем от микрофонов. К моменту переезда мы успели отыскать все мертвые зоны. «Ну?» — говорит Аля, пока Энди моет посуду. «Что нам теперь делать?» «Что хотите», — отвечает продюсер-первогодка Элоди. «Можете тренироваться или пойти к бассейну, или...» Она умолкает, будто бы в удивлении. «Или сесть у окна и пелиться на солнце, пока мозги через уши не вытекут», — предлагаю я. Кто-то из девочек смеется, другие выглядят озадаченно, и в этот раз я знаю, что Генри смотрит на меня. «Уже заскучала?» — спрашивает он. Есть что-то электрическое в том, что мы с ним разговариваем в окружении всех этих людей на виду. «У меня забрали книги и компьютер», — отвечаю я, не реагируя на вызов в его словах. «Естественно, мне скучно». Идея заключалась в том, чтобы лишить нас всего, что отвлекало бы от Маркуса. Шарлотта сказала, что я, разумеется, могу взять с собой записную книжку и пустой блокнот на случай, если почувствую необходимость писать. Но мне сложно было представить себе нечто, способствовавшее бы творческому кризису больше, чем этот невнятный особняк. Генри улыбается мне, и ему, очевидно, совсем не смешно. «Ну, давайте-ка тогда это исправим». Он оглядывается, смотрит на телефон. «Мне нужно, чтобы вы все собрались в гостиной. Будем снимать материалы о том, кому достанется первое свидание тет-а-тет». Я со вздохом повинуюсь. Генри и его ассистенты устраивают нас на диванах в гостиной и велят нам обсуждать, кто первый пойдет на свидание с Маркусом. «Был ли кто-то, кто, на ваш взгляд, особенно хорошо поладил с Маркусом в первый вечер?» – спрашивает Генри. Несколько девочек поднимают руки, как в начальной школе. Но потом кто-то заговаривает. «Ему понравилась Жак». Это Энди. И Генри переводит на меня взгляд. «Да? Жак, каково было бы первой получить шанс побыть наедине с Маркусом?» «Абсурдно, конечно. Я это знаю. Но мне кажется, что все это тест, который я обречена завалить. Генри знает, что я притворяюсь. Я знаю, что он это знает, но мы все равно пляшем перед 19 другими девчонками. Никто не рвется мне на помощь. Я под прицелом камеры, и нужно сказать хоть что-нибудь». «Это было бы...» – начинаю я, но умолкаю, беру свой бокал и делаю глоток, чтобы потянуть время. Мои мысли разбегаются, я не могу найти слов. Любых слов, чтобы из этого выпутаться. «Не знаю», — говорю я наконец. «Мне кажется, это не так уж серьезно. Конечно, было бы неплохо получить первое свидание, но это не главное. Победит только одна, и Маркус захочет узнать нас всех». Али скрещивает руки и смотрит на меня с кислой миной. «Похоже, ты просто преуменьшаешь на случай, если он тебя не выберет». Пожимаю плечами. «Может быть. Может, это все защитная реакция, но, на мой взгляд, у нас у всех сейчас одинаковые шансы. Если я не получу первое свидание, то буду работать с тем, что есть». Думаю, это правильный тон. «Нужно себя принизить». Оглядываюсь на других девочек. Рики и Энди хотя бы выглядят понимающе, но я точно заметила еще несколько кислых лиц. Генри переходит к другой девочке, спрашивает, что и сказал Маркус. Кендалл появляется рядом со мной, как из воздуха, с идеальным макияжем, на ней леггинсы и короткая майка. «Хороший ответ», — тихо говорит она. «Они тебя видят, да?» Подозрительно на нее щурюсь. «В смысле?» «У нас ровно столько силы, сколько нам дает камера», — говорит Кендалл. «И сейчас ты довольно-таки сильна. Не обижайся», — спешит она добавить. «Это комплимент. Люди будут стараться быть к тебе поближе. Подтягиваю свой коктейль». «Мне кажется, ты во что-то играешь». «Да», — соглашается Кендалл. Она берет со стола стакан воды со льдом и кусочками огурца и делает длинный размеренный глоток, глядя на меня. Было бы глупо не играть. Кендалл симпатичнее меня. Ее короткие черные волосы доходят до худых плеч, ее кожа цвета слоновой кости, и она выглядит недосягаемой и невероятно привлекательной. Я не питаю иллюзий насчет своей внешности. Я красивее среднего, но по сравнению с кем-то вроде Кендалл я ничто. Все, что у меня есть, это моя история, и меня на шоу брали именно за это. Кендалл слишком резкая и умная, ищущая поклонников, воплощение последних этапов сезона единственной. Она моя соперница. «А ты что скажешь, Кендалл?» – спрашивает Генри, глядя на сидящую рядом со мной девушку. Я чувствую, как учащается мое сердцебиение. «О», – говорит Кендалл с хитрой улыбкой, – «думаю, мы с Маркусом найдем, как провести время вместе». Девочки вокруг нее хихикают. Генри смотрит на меня, явно ожидая реакции. Трейлер 32-го сезона единственный. Кендалл с улыбкой. Как аукнется, так и откликнется. Маркус, меряя комнату шагами, на фоне горный пейзаж. Что, если я совершаю величайшую в своей жизни ошибку? Монтаж. Маркус целуется с женщинами в различных локациях. В конце – долгий поцелуй с Жак. Жак в комнате особняка. «Кажется, я влюбляюсь в Маркуса». Хана у бассейна с группой девочек. «Она зло!» Смена кадра. Жак, проводя пальцами по свадебному платью. «Я не такая, как другие девочки». Еще один монтаж. Девочки в слезах. Кэндл, Аалия и, наконец, Рики. Шей и Маркус целуются на фоне триумфальной арки в Париже. Шей за кадром. «Я люблю его». Кадр с закрытой дверью, из-за которой доносится плеск воды. Девочки ахают, женский голос шепотом. «Отправь ее домой!» Юнис с другими девочками у бассейна. «Боже мой!» Чей-то голос за кадром кричит. «Ты говорила, он мне предложение сделает!» Маркус в слезах в темной комнате. «Кажется, я больше не выдержу». Финальный кадр. Жак на пляже смеется. Голос за кадром. «Да пошли они, пип!» Бека за кадром. На экране логотип шоу. «Не пропустите ни секунды драмы в этом сезоне единственной!» Брэндон за кадром. «Возможно, это самый скандальный сезон. Смотрите на канале NBS каждый понедельник в 21:00 по центральному времени».